16. «Она попросила нас не шуметь, потому что ее мать спала», — вспоминает Ходжес. «Потом предложила нам кофе с булочками. Сидя в Димасио, он пьет кофе маленькими глотками и ждет возвращения кредитной карточки. Думает о гостиной в той роскошной квартире в кондоминиуме с потрясающим видом на озеро». Вместе с кофе и булочками они получили изумленный взгляд округлившихся глаз. «Разумеется, я этого не делал». Такие взгляды — эксклюзивная собственность богатых горожан, у которых никогда не возникало проблем с полицией. Они просто не могут себе такого представить. Она даже озвучила эту мысль, когда Пит спросил, не могла ли она оставить ключ в замке зажигания, когда припарковала «Мерседес» на Лейк-авеню неподалеку от дома, в котором жила ее мать. «Конечно, нет». Слова сопровождались изгибом губ в легкой улыбке, говорившей: «Я нахожу вашу идею глупой. Более того, чувствую себя оскорбленной». Наконец официант возвращается, опускает на стол маленький серебряный поднос, и Ходжес сует мужчине десятку и пятерку, прежде чем тот успевает выпрямиться. В Димасио официанты делят чаевые поровну, и Ходжес к такой практике относится крайне неодобрительно. Да, он старомодный, но меняться не собирается. «Благодарю вас, сэр, и buon pomeriggio». «Доброго дня, итальянский». «И вам того же», — отвечает Ходжес. Убирает чек и амекс, но сразу из-за стола не встает. На тарелке еще несколько крошек, оставшихся от торта. Он собирает их вилкой и отправляет в рот, как в детстве, крошки материнских пирогов. Ему эти последние крошки, которые тают на языке, всегда казались самыми вкусными.